Забыл, как я подпалил твою задницу. Угомонитесь. Пронесся тихий холодный голос, но как ни странно его все услышали и Зарассанджи перестали ссориться. На поляне стояло 5 человек, 2 женщины и 3 мужчин. В их сторону медленно шел старик с седыми волосами и в серебристом плаще. Когда он подошел к команде пиратов, то усмехнулся и сказал: «Хорошая работа нами, как и у тебя, Зара. Твоя воля наблюдения очень удовлетворительная. Также и у остальных, очень хорошие результаты. Думаю, теперь каждый из вас годится для того, чтобы плавать в новом мире с вашим капитаном». Темный король выдохнул и продолжил: «Я собираюсь уходить, моя сделка с Мором почти закончилась, дальше вы и сами справитесь, я объяснил вам многое, теперь вы и без меня сможете тренироваться. Этот остров для большинства из вас уже не угроза, а значит, эта часть Гранд Лайн уже не вызовет у вас серьезных трудностей». Все слушали старика и не перебивали. Затем Рейли улыбнулся и достал смятую газету и бросил в сторону нами со словами: «Теперь вам стоит это прочитать, вы вполне готовы». Глава 89. Черт бы побрал его. Почему он полез в Мари Джоя без нас? Зарычал Зара: «Ты с дуба рухнул, ты хоть представляешь, что значит святая земля Мари Джоя?» Сказала недовольно нами. Зара фыркнул: «Да какая разница, святая не святая? Он мог бы и нас позвать». В этот момент Робин перевела взгляд с газеты на Зара и сказала: «Он не мог, мы тогда были недостаточно сильны, он сам еле оттуда выбрался и сейчас неизвестно что с ним, поэтому он не мог беспокоиться еще и о нас». ТЦ. Зара цыкнул и отвернулся. Санджи взял газету и хмыкнул: «Да, вот так награда, теперь у нас будут крупные проблемки из-за капитана». Норд заржал: «Ха-ха-ха, зато будет весело. Не дождусь, когда моя награда догонит Кэпа». Санджи закатил глаза и усмехнулся: «Мечтай дальше, вот убьешь парочку тенрюбита и может что выйдет. Я вообще не знал, что бывают такие награды, Мор просто псих». «Как думаешь, он живой?» — спросил с улыбкой Норд. «Ха, я не сомневаюсь», — ухмыльнулся Санджи. Пока ребята обсуждали новости в старой газете, Рейли сидел на берегу и читал совсем новую и улыбался. «Ты таки появился, Монки Д. Луффи. Надеюсь, мы встретимся». В определенный момент темный король поднял взгляд вверх и усмехнулся: «Давно пора». Вшух. Через мгновение рядом с Рейли появился высокий мужчина с темно-синими волосами и черном плаще. Он посмотрел на Рейли и сказал с улыбкой: «Давно не виделись, Рейли-сан, как поживаете?» «Когда я прибыл на Русукайну, то первый, кого я увидел, был Рейли. Я быстро спустился на берег и сказал с улыбкой: «Давно не виделись, Рейли-сан, как поживаете?» Старик усмехнулся и проговорил: «Я то в норме, что тут со мной может случиться, а ты, я вижу». Он посмотрел в сторону моей левой руки и сказал: «Похоже, теперь однорукий пират». Я хмыкнул: «За все надо платить, это моя расплата, а быть одноруким не так уж плохо. Ха-ха, может быть, Конг из тех, кто всегда сражается на полную и никогда не теряет бдительности, тебе повезло еще выжить». Я сел рядом со стариком и проговорил: «Думаю, скоро парень прибудет на Сабаде. Вы уже готовы отправляться?» Рейли кивнул: «Думал отправляться завтра, не ожидал, что ты прибудешь, похоже, не придется плыть самому». Я улыбнулся и сказал: «Да, нам по пути, думаю, скоро на архипелаге будет весело, у Луффи необычные родственники, поэтому его наверняка захотят устранить, особенно после Эниас Лобби и тех людей из СР-9. «О, так ты хочешь помочь ему?» — с улыбкой спросил темный король. Я хмыкнул: «Разумеется, но это не значит, что мы с ним станем друзьями. Раз он хочет стать королем пиратов, то он мой соперник». Когда Рейли услышал мой ответ, то засмеялся: «Ха-ха-ха, так ты хочешь стать королем пиратов, и почему я не удивлен?» После своих слов он вздохнул: «Ты похож на кое-кого, особенно теперь после Мари Джоя, от тебя исходит похожая аура». «Вы это о ком?» — с интересом спросил я. Темный король покачал головой: «Неважно, думаю, ты однажды сам узнаешь, и тебе это может не понравиться, хотя...» Он посмотрел в сторону Зара и остальных и сказал: «Все же есть то, чем ты отличаешься, надеюсь, ты этого не потеряешь». На непонятные слова Рейли я только нахмурился, но вопросов задавать не стал. Похоже, он не сильно хочет об этом говорить. Затем Рейли встал и сказал: «Ладно, раз ты пришел, то можно уже собираться, согласен?» Я кивнул: «Да, только с ребятами пообщаюсь». Я посмотрел в стороны своей команды и улыбнулся. Они еще не заметили меня, а вот мне их было хорошо видно. Они о чем-то спорили, поэтому я незаметно переместился за спину Санджи и нанес удар. Шух-бах. Санджи на инстинктах развернулся и заблокировал мой кулак ногой. Я усмехнулся. Неплохо, похоже, кое-кто наконец-то развил волю. Санджи убрал ногу и хмыкнул. Все благодаря этому фрукту, он хорошо в этом помогает. Я кивнул. Отлично, думаю, те, капитан. Ха-ха-ха, сколько лет, сколько зим. Я не успел договорить, как в мою сторону рванул Норд. Я уклонился и поставил ему подножку. Рыжий пролетел несколько метров и упал мордой в песок. Ты наконец вернулся, долго же ты, проговорила недовольно нами с улыбкой на лице. Зара кивнула и сказал грозно. Это точно, а еще не позвал нас в Мари Джоа. Что это значит, Мор? Ну так вышло, не обижайся. Когда мы будем сражаться с Йонка, то ты еще успеешь найти себе противника. После моих слов Зара заметно повеселел и проговорил. Йонка, хэмэм, ну ладно, думаю, это не так плохо. Какой еще Йонка? Вы с ума сошли? Недовольно воскликнула Нами. Санджи подбежал к Нами и сказал. Не беспокойся, Нами Суан, когда я рядом, никакой Йонка вас не тронет. Я покачал головой и вздохнул. Ладно, еще слишком далеко до Йонка, мы даже не в новом мире. Сначала нужно решить все проблемы в рае, а уже потом думать об этом. Я посмотрел в сторону корабля и сказал, пора нам уплывать. Робин спокойно подошла ко мне и спросила, куда мы поплывем. Зара с Санджи как всегда начали спорить, а Нами пыталась их разнять. Я усмехнулся этой картине и проговорил, архипелаг Сабади, там у нас есть незаконченное дельце. Робин кивнула, понятно, тогда пойду собираться. Не поможешь с панеглифом? А разве ты его не переписала? Переписала, но будет жалко его здесь оставить. С улыбкой ответила девушка. Я усмехнулся. Ладно, я возьму его. Скажи остальным, чтобы собирались. Я пойду на корабль. После этих слов я забрал панеглиф и все золото, которое так и лежало на том же месте, и переместил его в темное измерение, а сам направился к кораблю. Как же давно я тебя не видел, пустота. Пора наконец снова в море. Думаю, ты уже заждался. Я быстро переместился на корабль и осмотрел его. Паруса были собраны, на штурвале не было ни капли пыли, корабль был ухожен, похоже, за ним кто-то присматривал в мое отсутствие. Я провел рукой по штурвалу и улыбнулся. Да, наконец наше приключение продолжится, скоро я встречу Луффи, жду не дождусь, а после наконец можно плыть в новый мир, конечно, если у нас не возникнет никаких проблем. Хэмэм, мое чутье подсказывает мне, что все будет не так просто, определенно скоро что-то произойдет. Глава 90. Ну что, все готовы? Прокричал я с капитанского мостика. Да, капитан, крикнул Норд, распутав последний парус. Я усмехнулся и посмотрел на Нами, которая стояла по правую руку и сказал, тогда отчаливаем, держи курс на архипелаг Сабади. Затем перевел взгляд на Рыли, который сидел на перилах рядом с парусом и спросил, ваша змея готова, Рыли-сан? Темный король усмехнулся. Она не моя, но она всегда готова. Затем Рыли посмотрел на змею, и она начала двигаться. Вот и все, наконец мы в море. Путь был не очень долгий, особенно отсюда, до архипелага было рукой подать. Но, конечно, это было в разы медленнее, чем лететь. Используя я гравитацию и свою нынешнюю скорость, я бы прибыл очень быстро. Но это не важно, плыть всегда приятней, морской ветерок, чувство свободы. Это незабываемо. Именно за это большинство людей и любит море. Рыли отпустил свою змею сразу, как мы покинули воды Калмбилта. Она сначала не хотела уходить, все же за полгода привыкла к нему, и они, можно сказать, стали товарищами. Но он настоял и пообещал, что они еще встретятся. Она нехотя, но согласилась. Ну а затем мы поплыли уже своим ходом. Когда мы наконец причалили, темный король встал и сказал, ну вот и все, удачи вам, ребятки. Думаю, скоро свидимся. И не дав никому и слова сказать, просто сбежал. Ну, все равно это ненадолго, так что нет проблем. Архипелаг был сегодня немного безлюдный. Наверняка дозорные уже знают о нашем прибытии, так что могут возникнуть трудности. Не уверен, когда прибудет Мугивара, поэтому мы будем ждать. Благо на острове есть чем заняться, особенно в зоне беззакония. Я посмотрел на ребят и сказал, скоро будет весело. А пока дозорные готовят свой страшный план, мы насладимся этим днем. Все заулыбались, и я продолжил. Можете делать все, что вздумается, но постарайтесь ходить парами, так будет безопасней, а ты, рыжий пройдоха. Я посмотрел на Норта и усмехнулся. Пойдешь со мной, правда? Чур, выпивка за твой счет, Кэп. Норт развеселился и пошел в неизвестном направлении. Я покачал головой и сказал ребятам: «Ладно, встретимся на этом месте, когда начнется жара». Так мы все и разошлись. Мы с Нортом направились в сторону зоны беззакония и решили выпить местного пойла. Выбрав один из местных баров и расположившись за одним из крайних столиков, мы заказали выпивки и начали болтать на разные темы. «Итак, Кэп, как ты провел эти полгода?» – спросил Рыжий, попивая вино. Я отпил немного из своей кружки и сказал: «Ты же читал в газете, чего спрашиваешь?» «Да не, я о том, что ты делал после этого». Попросив бармена налить еще рому, я повернулся к Норту и сказал: «Почти то же, что и вы, тренировался». Парень вздохнул: «Эх, так и знал. Старик Рыли нас чуть не прикончил, особенно меня и нами. Пару месяцев назад он закинул меня в лес к огромному медведю. Вот это была жуть». Пока бедный пират изливал души и пил вино, я услышал интересную беседу за соседним столом. Два пирата переговаривались на весьма любопытную тему, которую я не прочел в газете. «Что, ты уверен?» – спросил удивленный пират в белой шляпе. Другой кивнул: «Я уверен, сам прочти, газета очень свежая». После своих слов пират передал газету своему собеседнику. Разговор бы был обычный, если бы я не услышал одно любопытное имечко – огненный кулак. Я встал с места и направился к столу пиратов. Норт повернулся и спросил: «Эй, Кэп, ты куда?» Я махнул рукой: «Сейчас вернусь». Когда я подошел к столу двух пиратов, тот, что в белой шляпе, сначала недовольно на меня посмотрел, а после встал с места и сказал пораженно: «Морской дьявол». Я усмехнулся и похлопал его по плечу: «Не беспокойся, я тут услышал ваш разговор, может, дашь прочитать газетку?» Я посмотрел на второго пораженного пирата и перевел взгляд на газету. Тот быстро все понял и протянул мне ее. Я кивнул: «Спасибо, сейчас верну». Затем начал вчитываться. Заголовок сразу же поразил меня, и я продолжил читать. В основном там было сказано, что Партгаз Д. Эйс был схвачен и приговорен к публичной казни в Маринфорде. Казнь состоится еще не скоро, но об этом объявили заранее, естественно, для того, чтобы Белоус все узнал. Да уж, все же это случилось, теперь будет еще веселее. И как он был схвачен? Тич неплохо постарался. Тут сказано, что его захватил Черная Борода и был награжден титулом Шичибукая за свои старания. Шанкс не зря предупреждал Белоуса об этом пройдохе. Он, похоже, и без Ями-Ями неплохо справился, это проблемно. Я передал газету пирату и сказал: «Спасибо». Затем развернулся и пошел к Норту. Когда я сел рядом, он спросил: «Чего у тебя такое лицо? Случилось что?» Я кивнул: «Есть такое, скоро в Маринфорде будет заварушка». «Что за Маринфорд?» – спросил удивленно пират. Я усмехнулся: «Ты в курсе, что ты самый безграмотный пират из всех? Зато я знаю все сорта вина в East Blue и могу назвать ром с самым длинным названием», – с улыбкой ответил Норт. Я покачал головой и начал рассказывать об некоторых ситуациях в море и Новом мире, чтобы этот рыжий хоть что-то знал и не задавал глупых вопросов. После долгой беседы и кучи выпивки, рыжий пробормотал: «Водила, и чего дальше будет? Эти дозорные объявляют войну?» Я кивнул: «Да, скоро будет весело. А что мы будем делать?» Я призадумался, а потом ответил: «Ну, посмотри по ситуации, это неплохой шанс показать, что я не единственный сильный в нашей команде, но нам стоит кое-чего подождать, еще не время». Когда мы наконец закончили пить и вышли из бара, то я решил отправиться в обдирало в Кусикке. Давно я там не был, может, и с Рейли встречусь, да и в общем, там ром намного вкуснее, чем в этом чертовом баре. Хотя, судя по Норту, ему, похоже, все нравится. Рыжий шел и покачивался, но не отставал. «Эй, Кэп, можешь помедленнее, у меня что-то расплывается все». «Заткнись, не нужно было нажираться». Пират жалобно простонал: «Но ведь, старик Рейли не давал мне толком пить, только гонял и гонял. Разве нельзя расслабиться?» Я хмыкнул: «Ты вчера расслаблялся, забыл, вы с Зара выпили весь ром, так что не ной мне тут». За этой беседой мы довольно быстро добрались до обдирала в Кисикке. Когда я открыл дверь, то я тут же пораженно остановился. В баре были те, кого я тут совершенно не ожидал увидеть. Глава 91. В баре было 10 человек и один рыбочеловек, одна из них была, естественно, Сикки, а вот остальные 9 были чужаками. Хотя для меня они не совсем чужаки, но все же, хотя не уверен, что четверых из них можно назвать людьми. Киборг, скелет, олень и рыбочеловек с 6 руками – неплохая компания. Остальные вроде выглядели более-менее как люди, тут даже была одна девушка. В общем, о каждом по порядку. Тони Чоппер – олень маленького роста, в бледно-розовом цилиндре с белым крестом. На спине у него был синий рюкзак, а выглядел он как ребенок. Даже удивительно, что такой малявка способен вырасти в огромного оленя, используя эти рамблболы или как их там. Его зоан довольно уникален. Все же фрукт человек-человек и вправду странный, что было бы, если бы его съел человек, а не олень. Дальше был Брук, разумеется, самый высокий из присутствующих, а также, вероятно, самый мертвый. Он носил классический черный костюм, цилиндр и трость. Также, он как и в каноне был такой же ходячей грудой костей, жутковато, но даже забавно. Его фрукт действительно один из редчайших в мире. Хоть фрукты обычно в единственном экземпляре, но его фрукт имеет уникальную силу. Это не какая-то обычная парамеция или логия. Его фрукт имеет доступ к уникальным силам, как фрукт Ло или Большой Мамочки. Такие фрукты определенно намного ценнее других. Фрэнки был высоким широким мужиком с голубыми волосами. Тело у него было слегка непропорциональным, вероятно из-за множества модификаций над ним. Одет был в плавки и гавайскую рубашку, а на лбу носил черные очки. Конечно же здесь был Усоп, куда же без него. Длинный прямой нос, кудрявые черные волосы, темноватая кожа и худощавое тело. Такой, каким я его представлял. Следующий был Рыбочеловек, судя по всему это был он. Да, даже по его пораженному взгляду понятно, что он меня узнал. Хаттян, Рыбочеловек-осьминог, был таким же, каким я его помню. Шесть рук, белые волосы и клеймо пиратов солнца на лбу. После нашей последней встречи неудивительно, что у него был такой напуганный взгляд. Остальные члены команды Луффи были тоже примечательные. Один толстяк с большим самурайским мечом, девушка с фиолетовыми волосами и странных очках, темнокожий мужик примерно роста Фрэнки и последним был странный тип в очках и с книгой. Неплохая командочка. Парень таки смог собрать новых накома. Молодец. Когда я вошел, все посмотрели на меня, у кого-то был удивленный взгляд, кто-то как сикки просто улыбнулся, а у кого-то как у рыбочеловека был напряженный взгляд. Один Луффи посмотрел на меня слегка странно, прищурился и пробормотал: где-то я его видел. Пха, Луффи, ты головой стукнулся. Это же, морской дьявол. Когда мое имя было произнесено, взгляды всей команды Луффи изменились и они стали серьезными. Я усмехнулся и махнул рукой. Да не парьтесь, я здесь просто прогуливаюсь. В этот момент ко мне подбежала девушка в странных очках красного цвета и быстро протараторила: морской дьявол, это правда вы? Она была меньше меня примерно на две голову, поэтому я опустил взгляд и сказал: вроде я, а ты кто? Девушка покраснела, а затем выпятила грудь и словно отдала честь. Я Сан Лен, великий навигатор пиратов соломенной шляпы. Парочка ребят рядом с Луффи вздохнули и покачали головами. Я хмыкнул и протянул ей руку со словами: тогда приятно познакомиться, Лен, я Джеймс Д. Мор, можешь звать меня просто Мор. Девушка протянула свою дрожащую руку и пожала мою, затем она посмотрела на свою руку и странно заулыбалась. У меня почему-то мурашки по спине пробежали от ее взгляда, поэтому я решил быстро уйти от нее. Я сел за барную стойку и сказал: Сикки-сан, можно мне рому и моему Э? Когда я не застал рядом Норта, то перевел взгляд к двери. Этот чертов пират дрых прямо на проходе. Я вздохнул. Пожалуй, только мне, ему уже не наливать. В этот момент на весь бар прозвучал громкий голос. Я вспомнил: ты же тот тип с 2 миллиардами. Я отпил ром и сказал: это да, тебе Эйс не рассказывал обо мне? Луффи удивленно спросил: ты знаешь Эйса? Немного. Я окинул взглядом команду Луффи и сказал: у тебя неплохая команда, трудно тебе придется. Как это? Не понял парнишка. Я хмыкнул: скоро узнаешь. Сабади непростое место, будьте аккуратней. Я допил ром и встал со словами: спасибо, Сикки-сан. Рейли-сан еще не приходил? Сикки удивилась и спросила: так он уже закончил с вашей сделкой? Я кивнул: мы разошлись, когда я причалил на архипелаге. Я думал, он уже здесь. Сакки усмехнулась: понятно, наверняка где-то играет. Ну, теперь есть на что играть. С улыбкой протянул я. Сразу после этого я направился к выходу, взял Норта за шкварник и потащил из бара. Я бы еще посидел, но раз здесь Луффи и остальные, буду пока держаться подальше. Судя по всему, мое присутствие их немного напрягает, поэтому дам им время. Думаю, стоит прогуляться, может, сверхновые уже на острове. Я бы хотел познакомиться с некоторыми из них. Как только морской дьявол покинул обдираловку Сикки, Хаттян выдохнул и сел на диван. Чёрт, это точно он, лицо тоже, как и тогда, но вот все остальное. «Ты его знаешь?» – удивился толстяк из команды Луффи. Человек-осьминог кивнул. «Да, когда-то давно этот человек убил моего капитана». Пока Хаттян рассказывал свою историю, Луффи сидел спокойно и что-то обдумывал. Обычно такое редко бывает, поэтому это было странно. Темнокожий парень, один из знакомых Луффи, по имени Фолк, сказал: «Этот морской дьявол, он сказал, что был с Рейли, так значит мы его сможем найти». Сикки кивнула. «Теперь похоже да, раз он на острове, то это не проблема, поищите в казино или еще где и может вам повезет». В этот момент Луффи встал и хмуро сказал: «Этот парень, насколько он силен?» Сикки посмотрела на Луффи, а после усмехнулась и сказала: «Очень силен, особенно после этих 6 месяцев, я даже не представляю, насколько его сила выросла». Редко можно было увидеть Мугивару Луффи таким задумчивым, особенно после слов Сикки. Усоп пытался его разговорить, но тот просто молчал. Остальные обсуждали, куда им идти, и разделялись. Как только все выбрали маршрут, то быстро разошлись на поиски мастера смоляного покрытия. Глава 92. Пока команда соломенной шляпы искали мастера смоляного покрытия, на одной из улиц Сабади произошло событие. Пират Рана Азара и его напарница Ника Робин встретили Тенрюбита. «Да, как же давно я не был в людных местах. После этого острова и тренировок со стариком, приятно выбраться в такое местечко. Эй, Зара, нам не в ту сторону», — послышался голос сзади. Зара резко затормозил и огляделся, затем фыркнул: «А это еще что за идиот?» Перед мечником стоял мужчина в белом скафандре и шаром на голове. Судя по всему, его вид начал нервировать Зара, поэтому он сказал: «Хрен ли вылупился, свали с дороги». Вдруг этот мужчина без всяких слов направил пистолет на мечника, а затем выстрелил. Зара без проблем уклонился, а после начал медленно обнажать катану. В этот момент все на площади были в шоке, несколько сверхновых, смотрящих на эту ситуацию, были поражены. Кто-то злорадно ухмылялся, а кто-то смотрел с уважением и одобрительно кивал. Среди всей толпы зевак стояло 2 человека и с улыбками смотрели на ситуацию. Один из них был с темно-синими волосами и татуировками на лице, а другой – рыжий со странным костяным мечом на спине. Рыжеволосый усмехнулся и сказал: «А тут оживленно, Кэп. Похоже, у нас скоро будут проблемки». Синеволосый махнул рукой и проговорил с улыбкой: «У нас и так полно проблем, одной меньше, одной больше». Пока 2 пирата болтали, в середине площади произошла странная сцена. Мужчина в скафандре яростно закричал: «Да как ты смеешь, жалкий раб, тебе нежить, я убью тебя, а твою девку продам в рабство». На эти слова темноволосая девушка рядом с Зара просто улыбнулась и с жалостью посмотрела на кричавшего Тенрюбита. Зара обнажил катану и проговорил с усмешкой: «Кажись, я понял, кто ты. Наш Кэп убивает такой мусор, как мух». Сразу после своих слов мечник атаковал. Вшух! Одно движение, и голова небесного дракона упал с плеч. Вся округа замерла, никто не проронил ни слова. Спустя время послышался смех, и в сторону мечника начали идти 2 пиратов. Рыжий пират выставил руку и сказал: «Я же говорил, даже секунды не прошло». Синеволосый вздохнул и отдал пирату пачку белли. «Зара, ты меня так без денег оставишь, не мог чуть помедленнее?» — спросил пират с улыбкой у Зара. Мечник положил катану в ножны и хмыкнул: «Как получилось? Не думал же ты один убивать Тенрюбита». В этот момент все в округе наконец отошли от ситуации, и кто-то закричал: «Это морской дьявол, точно, Джеймс Д. Мор, морской дьявол». Все суперновички нахмурились и стали серьезными. Каждый из них знал, что Мор очень опасный человек, его бесстрашие граничит с безумием, а его жестокость была хорошо описана в газетах. Сожженные и разорванные тела небесных драконов. Там, где появляется морской дьявол, всегда проливается кровь. «Да, да как ты смеешь, ты хоть знаешь, кого ты убил? Сейчас прибудет адмирал, и тогда...» Вшух-бах, еще одна отрубленная голова скатилась с плеч. Агент мирового правительства, который сопровождал Тенрюбита, упал замертво. Морской дьявол опустил руку и усмехнулся: «Адмирал, с удовольствием с ним пообщаюсь, у нас с ним старые счеты». В этот момент среди нескольких сверхновых состоялся разговор. «Капитан пиратов огненного танка, Капони Бэдж, морской дьявол. Похоже, даже его люди такие же безумцы. Нужно убираться с этого острова, пока мы не умерли». Джуэл Рибонни по прозвищу Обжора вздохнула и покачала головой. «Нужно сваливать, скоро прибудет адмирал». Арудж, капитан пиратов падшего монаха, засмеялся: «Ха-ха-ха, да, жду не дождусь посмотреть на их сражение. К Когда веселье наконец закончилось и Зар отнес раненого паренька в госпиталь, мы вчетвером пошли бродить по городу. Скоро прибудет адмирал, я в этом уверен. Надеюсь, это будет Кизару. Не хотелось бы встретиться с Акайну. Мне хотелось проверить мои силы, смогу ли я тягаться адмиралом. Это, конечно, сумасшедшая идея, но почему бы и нет. Сбежать я теперь точно смогу, даже легко прихвачу своих людей, и никто не пострадает. Ну, а пока адмирал идет, я, пожалуй, погуляю по острову еще. Все же на Сабади я побываю, наверное, не скоро. По плану, как только мы уплывем с архипелага, то дальше нам только на небесный остров, забрать ту девчонку. Надеюсь, она уже все решила. Ну а потом, новый мир, больше в этом море нам делать нечего. Пока мы бродили, то наткнулись на интересное местечко, людской аукцион. Мне стало любопытно, поэтому я пошагал туда. Помнится, там должны произойти интересные события. Да и не люблю я рабство. Как пират, для меня это самая отвратительная вещь. Пират всегда ищет свободы, жаль, что в этом мире существует подобное. Недолго этому местечку осталось. Если старик сейчас играет в казино, то он может и не прибыть сюда, а раз так, то придется помогать пареньку мне. Хотя, зная Рыли, он уже наверняка знает, что Луффи прибыл, просто что-то выжидает, а может пытается понять его характер. Раз так, то может он и не придет. Хотя, Луффи может сюда вообще не заявиться, но раз он знаком с тем осьминогом, то возможно и русалку знает, хотя, ее могли и не похитить. Хэймэм, ну мне пофиг, просто прикончи еще парочку Тенрюбита. Когда я подошел к двери, я усмехнулся и спросил, кто первый. Норд заржал, ха-ха-ха, Кэп, ты так любезен. Затем он размахнулся и, бам, от его пинка дверь слетела с петель и пролетела несколько метров. Мы спокойно зашли на аукцион и я осмотрелся. Трафальгар Ло, Юстас Кит и остальные. Неплохо, на одной из элитных площадок сидели двое Тенрюбита. Похоже, до них еще не дошли новости о смерти их товарища. Забавно, их взгляды это что-то. Все обратили на нас внимание, все же мы умеем появляться. Но в этот момент со сцены раздался крик. Эй, как вы посмели ворваться сюда? Охрана, выгоните их. Я улыбнулся и мгновенно появился за спиной кричавшего, а после прошептал ему на ухо. Не будь грубым, мы же гости. От моих слов мужик в очках со звездами закричал и отпрыгнул. Ты, да как ты? Ох, Кэп, похоже, ты его напугал. Он чуть не обмочился. Усмехнулся Норд, смотря сверху вниз на ведущего аукциона. Вся команда уже стояли на главной сцене аукциона и весело улыбались. Я обошел ребят и встал в центре сцены, затем усмехнулся и сказал. Итак, дорогие гости, сегодня торги слегка меняются. Я предлагаю вам. Я перевел взгляд на Тенрюбита и усмехнулся. Парочку небесных драконов. Кто первый сделает ставку? Глава 93. Все вокруг были в шоке от моих слов. Им потребовалось довольно много времени, чтобы понять, что я имею в виду. Двое Тенрюбита, пожалуй, были самыми шокированными, а их охрана, судя по всему, были в ярости. Но самым забавным было то, что взгляд одного из двух присутствующих небесных драконов был наполнен страхом. Даже его черные очки упали, и он весь трясся, схватившись за кресло, на котором сидел. Но девушка рядом с ним, напротив, не выказывала страха, а смотрела на меня со смесью удивления и презрения. После моих слов она встала и закричала: «Ах ты жалкий плебей, да как ты смеешь, охрана, убейте его!» Охрана уже собралась действовать, как послышался другой крик: «Эн нет, всем стоять!» Бледный Тенрюбита стоял и дрожал. Его дочь удивилась и спросила: «Отец, что это значит?» «Глупая девчонка, ты хоть знаешь?» В этот момент я засмеялся. «Ха-ха-ха, а я тебя помню. Ты тот трус, что забился в угол, когда я убивал твоих соседей. Я удивлен, что ты осмелился покинуть Мари Джоа после того случая. Кишка у тебя не тонка. Что? Что тебе нужно? Ты пришел убить меня?» — спросил с дрожью в голосе небесный дракон. «Похоже, даже эти идиоты умеют бояться». Он даже не осмеливался смотреть мне в глаза. Забавно. Все вокруг были в шоке от такого поведения небесных драконов. Даже его дочь не могла понять, что происходит, и просто стояла в шоке. Я усмехнулся и сказал: «Тебя? Зачем? Зара уже прикончил твоего сына. Мне и одного Тенрюбита хватит для вызова адмирала. Но если ты хочешь...» После моих слов, старик закричал: «Что? Черлос убит?» Я нахмурился и холодно проговорил: «Я непонятно выразился. Твой сын труп, если не хочешь последовать за ним, то сядь и сиди смирно, или я заберу ваши собачьи жизни». Старик заткнулся и не знал, что ему делать. С одной стороны, он никогда в жизни никого не боялся и мог смотреть на весь мир свысока. Это было вызвано тем, что он мог в любой момент вызвать сильных мира сего и уничтожить любого. Но морской дьявол совершенно этого не боялся. Старый небесный дракон хоть и был высокомерен, но он был уже не тот молодой юнец, каким был раньше. Он видел, на что способен этот человек, угрозы против него бессильны. Старик решил подождать адмирала, а до тех пор молчать и не злить этого демона. Но у его дочери были совсем другие планы. Она никогда не видела весь гнев и ярость этого человека. Она была молода и импульсивна, имя «Морской дьявол» для нее ничего не значило. Она всю свою жизнь считала, что она неприкосновенна из-за своего статуса мировой знати, поэтому она совершила ожидаемую ошибку. Когда ее отец сел на место, девушка усмехнулась и закричала: «Жалкий червь, да как ты смеешь? Убейте его, убейте немедленно!» Отец девушки уже хотел закричать и возразить, но было слишком поздно. Он увидел белую вспышку, а затем все вокруг залило кровью и наступила тьма. Когда Норт отрубил двоим небесным драконам головы, я был поражен. Его скорость движения — это что-то с чем-то. Затем я успокоился и крикнул: «Эй, хрен рыжий, какого черта? Зачем ты их убил?» Норт сплюнул и фыркнул: «Тфу, ты видел, как эта сука смотрела на тебя, Кэп? Они совсем не знают манер. Мы с тобой еще с тех времен, когда я был никем, и чтобы какая-то шавка смотрела так на моего капитана. ХМПФ». Меня его речь поразила, затем я покачал головой и сказал: «Тебе нужно меньше пить, я от твоих речей чуть слезу не пустил. Но если ты думаешь меня обмануть такой ерундой, то ты последние мозги пропил». Норд вздохнул: «Эх, я ведь со всей душой, а он, можешь порадоваться, награду тебе наверняка повысит», — сказал я с ухмылкой. После моих слов рыжий оживился и засмеялся: «Ха-ха-ха, от капитана ничего не скроешь. Норт не успел договорить, как пораженно посмотрел в сторону сцены. Мы с ребятами также развернулись и увидели пару рук, разрывающие огромное полотно с надписью «Людской аукцион». Затем оттуда медленной походкой вышел кое-кто очень знакомый. Рыли шел и попивал ром, а когда увидел меня, то сказал: «Вот мы и встретились». Я улыбнулся и проговорил: «Похоже на то». Именно в этот момент в двери аукциона появилась вся команда соломенной шляпы. Я посмотрел в их сторону и сказал: «А вот и Луффи, вы же знали, что он придет?» Рейли хмыкнул: «У этих работорговцев просто куча денег, теперь мне не придется продавать фрукт». Затем Рейли посмотрел на двух обезглавленных небесных драконов и усмехнулся: «Похоже, у вас скоро будут проблемки, уверен, что справишься?» Я азартно улыбнулся и прорычал: «Определенно». После моих слов воздух вокруг задрожал, и все слабые духом начали терять сознание. В округе остались лишь самые стойкие, и большинство из них были из худшего поколения. Когда Рейли почувствовал мою королевскую волю, то усмехнулся и сказал: «Кое-кто ужасно любит выпендриваться». Я хмыкнул: «Ну, это не я появился на сцене в самый важный момент, да еще и так эффектно». Темный король засмеялся и начал идти в сторону команды Луффи. Я улыбнулся и повернулся к ребятам, затем сказал: «Нас уже окружают дозорные, скоро здесь будет адмирал, будьте готовы». Находящиеся в зале суперновички были шокированы. Только что на их глаза были убиты двое Тенрюбита, а теперь еще появился легендарный темный король. К тому же появление морского дьявола вызывало очень нехорошие предчувствия, а его королевская хаки пугала и подавляла. Сегодняшний день запомнится каждому из них во всех подробностях. Среди нескольких пиратов спокойно сидел высокий мужчина в меховой шапке. Под его серыми глазами были видны тени, а на лице играла слабая ухмылка. Он посмотрел на членов команды Кровавой Звезды и тихо проговорил: «Похоже, в новом мире скоро будет оживленно. Мари Джоа, как только первый Тенрюбита был убит, Сингаку был сразу же проинформирован, а спустя время пришел второй доклад. Адмирал стоял и держался за голову. Опять этот шкет? И почему ему спокойно не живется? Мог бы тихо себе пиратствовать и не доставать нас». Дозорный, который принес доклад, продолжил говорить: «Согласно докладу, на острове помимо команды Кровавой Звезды, также замечены команды Соломенной Шляпы, Пираты Сердца, а также…» Когда дозорный перечислил всех людей с наградами, у Сингаку разболелась голова и он присел, затем вздохнул. «Арх, вот же, трое убитых Тенрюбита, невообразимо». В этот момент рядом с Сингхоу поднялся высокий человек и проговорил: «Сингаку-сан, я разберусь с этим, у нас с этим пиратом есть незаконченное дело, много времени не потребуется, Я быстро вернусь. Сингаку задумался, а после серьезно сказал. Ладно, но будь осторожен, этот мальчишка не простой пират. Кидзару улыбнулся и кивнул. Да, я понимаю. Глава 94. Когда Тенрюбита были убиты, весь остров всполошился, и большинство пиратов начали собирать пожитки и убегать с острова. Каждый из них знал, что остаться на острове равносильно смерти. Многие даже не знали силы адмирала, но каждый из них был уверен в одном – этот человек чудовищно силен. Помимо простых пиратов собирались почти все новички из худшего поколения, конечно, за исключением тех, что были сейчас в гуще событий, на аукционе рабов рядом с морским дьяволом. Многие из убегающих проклинали дьявола и желали ему скорейшей смерти, а кто-то отнюдь надеялся на его победу и способы на этом подзаработать. Многие злорадствовали и насмехались его глупости, а кто-то признавал и уважал его бесстрашие. Все же подобные качества были присущи почти всем великим пиратам. Было ясно одно, скоро случится что-то невообразимое. «Эй, капитан, нам пора сваливать», — закричал невысокий усатый пират, обращаясь к красивой стройной девушке с розовыми волосами. Она недовольно на него посмотрела и фыркнула. «Заткнись, Рачи, этот псих устроил настоящий переполох. Я думала, что он самый больной в их команде, но похоже там все такие. Клянусь, если я их встречу еще раз, я этого синеглазого, ГРР, роща номер один». За кулисами аукциона, на коленях стоял дрожащий мужчина в очках с линзами в форме звезд и разговаривал по Денденмуси. «Но, господин, как вы можете, вы нас бросите». С другой стороны трубки послышался насмешливый голос. «Фу-фу-фу, к черту торговлю людьми. Это прошлый век, можешь забирать аукцион себе». Владелец аукциона покрылся потом и проговорил чуть не плача. «Господин Дофламинго, вы нас бросаете. Фу-фу-фу, скоро начнется новая эра, можешь ныть сколько хочешь, но я тебе сейчас не помощник. Нас созывают в штаб, скоро начнется война. Фу-фу-фу, роща номер один». Аукцион рабов был очень быстро окружен дозорными. Были привезены пушки и мортиры, а также несколько десятков хорошо обученных солдат. Среди толпы людей стоял человек в плаще с типичной для дозорной надписью «Правосудие» и выслушивал только что прибывший доклад. «Господин Филмер, у меня донесение. Адмирал Кизару прибудет сюда лично и уничтожит нарушителей». Контр-адмирал облегченно выдохнул. «Ху-ху, раз так, то нам не о чем волноваться. Будем ждать, а пока поболтаем с нарушителями». В это же время внутри аукциона я рассказал ребятам основной план наших действий и сказал, что делать в случае крайней необходимости. Все поняли план действий и согласились, а дальше мы направились в сторону Луфейрили. Когда я подошел к Мугиваре, то усмехнулся и сказал: «Вот мы и снова встретились, как поживаешь, Луфи?» Луфи удивился и спросил: «О, это ты, а ты чего тут делаешь?» Я махнул рукой: «Просто прогуливался. Ты лучше скажи, зачем ты здесь?» «А, ну мы пришли спасти нашего друга, точнее подругу, ты ее не видел?» Я почесал подбородок и спросил: «Ты про русалку?» «О, да, да, про нее», — воскликнул парень. Я кивнул в сторону изрядно подпорченной сцены и сказал: «Думаю, она там, за...» В этот момент раздался громкий голос со всех сторон: «Преступники, немедленно выходите. Скоро прибудет адмирал и вы будете уничтожены. Если хотите жить, то выходите и сдавайтесь». В этот момент Кит засмеялся. «Ха-ха, похоже, нас причислили к вашей шайке». Ло вздохнул. «Эх, даже не знаю, хорошо это или плохо». Кит посмотрел на меня и проговорил: «Ну, раз мы теперь вроде как повязаны, то мы возьмем толпу на себя». Я усмехнулся и сказал: «Не стоит, через пару секунд их уже не будет». Кит изменился в лице и уже собирался спросить, что я имею в виду, как воздух вокруг завибрировал, и наступила тишина. Затем пронесся странный гул и вдруг «бзззз» — бум, бум, бум. Гром и молнии начали обрушиться с небес на все построение дозорных, даже земля начала дрожать. Все вокруг стояли в шоке и не могли понять, что происходит, только я, Рейли и команда спокойно улыбались. Дозорные же напротив, кричали и бегали как безголовые мухи, когда на них сыпались молнии, и разрушали мортиры и мушки. Спустя время молнии прекратились, и небо начало снова светлеть, но тишина так и не пропала. Затем в дверях моргнула вспышка и появились двое людей. Это были, естественно, Санджи и Нами. В глазах блондина играли искры молний, а девушка весело улыбалась. «Черт, да что вы за демоны!» — со вздохом пробубнил Кит. Ло просто усмехнулся и ничего не сказал. Но Луффи наоборот воскликнул: «Круто! Ты их всех один положил. Черт, насколько ты силен. Санджи выдохнул дым сигареты и гордо проговорил. Я второй после капитана, сильнейший в команде. Че сказал хрен бравасты? Кто там второй? Зара, разумеется, подобного терпеть не стал и кинулся на нашего кока. Нами вздохнула и покачала головой, затем подошла ко мне и спросила, что будем делать? Я слышала, что скоро прибудет адмирал. Мы снова уходим? Я покачал головой. Не в этот раз, сегодня мы остаемся до последнего. Кит хмыкнул и помахал рукой. Ну, это ваше дело, а я сваливаю, покеда. Ло кивнула и сказал, мы тоже уходим. До встречи в новом мире. Когда двое ушли, я повернулся к Луффи и сказал, а ты? Луффи не понял и просил, что я? Ты уходить не собираешься? Луффи усмехнулся, с чего бы? Придет адмирал, и я ему рожу начищу, вот и все. Рейли засмеялся, ха-ха, вот это дух, неудивительно, что он дал тебе эту шляпу. Ты не обижайся, парень, но адмирал тебе пока не по зубам, сейчас тебе лучше уйти, пока твоя команда не пострадала. Я не собираюсь убегать, отказался Мугивара. Тут я встрял в разговор и сказал, Луффи, ты может и не собираешься, но подумай о своей команде. Я посмотрел на его людей и проговорил, полгода назад адмирал мог легко прикончить меня и всех моих людей, если бы не Рейли-сан. В общем, если не хочешь потерять своих накама, то лучше уходи и про русалку не забудь. Луффи долго думал, его лицо то кривилось, то недовольно хмурилось, но затем он сжал кулаки и сказал, ГРР, я, мы уходим, но мы еще встретимся, обещаю. Затем парень начал убегать в сторону сцены, а его команда последовала за ним. Я вздохнул и повернулся к Рейли, после сказал, удачи, Рейли-сан, думаю, мы теперь увидимся не скоро, а у вас, похоже, прибавилось работенки. Рейли посмотрел вслед Луффи и вздохнул, да уж, похоже на то. Затем он протянул мне руку и сказал, ну, до встречи, морской дьявол. Я улыбнулся и протянул руку в ответ, затем крепко сжал и проговорил, до встречи, темный король. На этой ноте мы разошлись, Рейли последовал за Луффи, а мы с ребятами отправились на выход. Он уже где-то здесь, я чувствую. Глава 95. Когда мы вышли с аукциона, то застали огромное черное поле. Все вокруг было выжжено и на земле лежало множество обгоревших тел дозорных, которые еще подергивались. Но в глаза бросались не они, а несколько необычных людей. Хотя, среди них вероятно лишь трое могут называться людьми. Бартоломью Кума находился слева и все так же держал свою Библию. Справа от него находился мужчина похожей комплекции. Вроде его звали Сентамару. Он был похож на борца сумо и носил странный красный нагрудник с нарисованным на нем Тамое. Ну а последний был, разумеется, Кизару. Он, как и всегда, спокойно улыбался и не делал лишних движений. Троих людей окружали 10 роботов, которые как две капли воды были похожи на Куму. Мы спокойно шли в их сторону и остановились только в метрах 10 от них. Кизару усмехнулся и сказал, «Похоже, в этот раз ты решил не убегать». Похвально. Я обвел всю толпу взглядом и остановился на адмирале, а затем проговорил. Это не я сбежал, а просто ты не смог догнать меня. Ха-ха-ха, ну, в этот раз тебе так сильно не повезет. Потирая кулак, проговорил Кизару. Кэп, давай их уже грохнем, мне не терпится пустить кровь. С безумным взглядом сказал Норд. Я кивнул. Они ваши, я займусь адмиралом. Затем я мгновенно переместился за сотню метров от ребят и остановился. Через мгновение передо мной промелькнула вспышка, и появился адмирал. Неплохая скорость, похоже, с тобой будет не так скучно, как я думал. Все так же флегматично проговорил Кизару. Я хищно улыбнулся и воздух вокруг меня задрожал. На левой руке вырос черный коготь, и мой плащ тут же раскрылся и улетел в сторону. Затем на правой руку появились голубые прожилки, и из них медленно начал выходить звездный туман. Все татуировки на теле загорелись ярко-голубым светом, и земля подо мной начала трескаться. Улыбка сошла с лица адмирала, и он серьезно нахмурился, после снял свой плащ, и его обе руки засветились ярко-желтым светом. Интересно, усмехнулся Кизару, и я тут же атаковал. Шу-ух, он не уклонялся, а понесся навстречу меня, просто с невероятной скоростью. Даже в лучшем своем состоянии, мне до такого еще очень далеко. Но даже так, это ничего не меняло. Бум. Кулак, покрытый тьмой, и кулак, покрытый светом, столкнулись. Удар был настолько мощный, что небеса разделились на две части, а земля в месте нашего столкновения просела на несколько метров. Мы стояли в огромном кратере и с азартным взглядом смотрели друг на друга. Затем Кизару резко исчез и появился высоко в воздухе. Свел руки вместе и холодно произнес «Амано Муракума». После этой команды в его руках появился длинный световой меч, который он направил на меня. На такой его жест я просто усмехнулся, и моя левая рука начала меняться, из черной когтистой лапы, она превратилась в длинный темный меч. Я направил его на адмирала и сказал: «Твоя очередь». Тот не заставил себя долго ждать, и буквально через мгновение лезвие светового клинка было у моей груди. Хоть он и был чудовищно быстр, но у меня была развита воля наблюдения, поэтому я все же смог уклониться. Затем я атаковал черным мечом, но, шух, Кизару просто испарился и снова появился в десятке метров от меня. Мда, проблемно, из-за его скорости я просто не смогу его догнать и атаковать. Хоть он и не может двигаться плавно и все его атаки прямые, но это просто незначительная слабость. Хэймэм, я уже планировал этот бой и не раз, поэтому проверим мою идейку. Я усмехнулся и сказал: «Что это, неужели так и будешь убегать?» «Убегать? Что ты, это не я убегаю, а просто ты не можешь догнать меня», — ответил с улыбкой Кизару. Я улыбнулся и взмахнул рукой, затем черный меч приобрел обратно форму руки, и я сказал: «Не могу догнать, а как насчет такого?» Ху-у-у. Черный дым покрыл меня, и я тут же исчез, затем мгновенно появился за спиной Кизару и атаковал. Звездный молот. Кизару в шоке развернулся и на инстинктах попытался сбежать, но всплеск гравитации от молота ограничило его действия, и ему пришлось защищаться. Бум. Проекция огромного молота ударила по длинному светящемуся клинку, и тот не продержался ни секунды. Даже воля вооружения не помогла Кизару заблокировать атаку, и он словно пушечное ядро вылетел с места нашего столкновения. Бум. На земле образовался кратер от его падения. Все вокруг было в пыли, а затем, шух, промелькнул яркий желтый свет, и в меня тут же понеслось огромное обезьянье лицо с невероятной скоростью. Я усмехнулся и телепортировался, но тут же попал под новую атаку. Сотни быстрых игл неслись в меня и блокировали со всех сторон. Кизару перемещался с места на место и обрушал свои атаки. Я телепортировался из раза в раз, но эта способность была не бесконечной, поэтому в какой-то момент я просто не смог переместиться и попал под атаку. Бах-бах-бах, шух-шух. Несколько светящихся лезвий задели меня и пробили тело насквозь. Даже воля вооружения не спасла. Кизару просчитал момент и тут же появился у меня за спиной и атаковал ногой. Гейрер. Я зарычал и выставил черную длань вперед к быстро приближающей ноге. На лице Кизару играла насмешливая улыбка, и только немного крови в уголке рта говорила о том, что бой был не настолько прост, как могло показаться. Хоть я и застал его врасплох при помощи телепортации, но во второй раз это было почти невозможно, его скорость и вправду поражает. Моя гравитация была сильна, но не настолько, чтобы я мог искажать его атаки, поэтому использовать их было не вариант. В наступательной мощи я был определенно сильней, но сейчас это было бесполезно. Нога Кизару неслась прямо на меня, и я знал, что больше не смогу уклоняться, но также я знал, что это мой шанс. Физический контакт, вот что я мог использовать против такого быстрого фруктовика. Шух-бам, его нога и моя рука столкнулись. Все кости плеча затрещали и по телу прошли сильные вибрации, но руки у меня как таковой уже не было, поэтому с ней все было в порядке. А вот слабый привкус крови во рту говорил, что с внутренностями могут быть проблемки. Тьма слегка рассеялась, но я держал ногу мертвой хваткой. Насмешливая улыбка сползла с лица адмирала, и он посмотрел на мои черные когти со смесью удивления и страха. Теперь он был не так быстр, поэтому я могу успеть. Рассечение звезд. Я провел рукой по горизонтали и направил всю силу тумана в атаку. Адмирал запаниковал, но медлить не стал. Его боевые инстинкты подсказали ему единственный метод спастись. Шух. Быстрый взмах руки, покрытый хаки вооружения, и кровь брызнула во все стороны. Затем промелькнула вспышка света, и адмирал исчез. Как только он сбежал, рассечение звезд не смогло настигнуть его. Огромное светящееся лезвие пронеслось на несколько километров вперед и разрезало все, что попадалось ему на пути. Дома, деревья, скалы, все было разделено пополам точной прямой линией. Так как лезвие шло не по идеально ровной горизонтали, то даже часть острова была разрезана лезвием. Ха, я нервно выдохнул, все же на эту атаку мне пришлось сильно вложиться. Я хотел решить все этой атакой и придать ей как можно больше скорости. После этого, посмотрев в сторону, я увидел бледного и покрытого кровью адмирала, который тяжело поднимался с земли. Он был в ужасном состоянии, из его отрубленной ноги быстро лилась кровь. Тяжело дыша, он проговорил: «Ха, неплохо. Не знаю, как ты это сделал, но в следующий раз я так просто не попадусь, Запомни, мальчишка, я нахмурился и сказал, в следующий раз, даже не ду. Шух, он не дал мне закончить и тут же начал улетать, я не медлил ни секунды и рванул следом. Может, его скорость была чуть медленнее, чем раньше, но и моя тоже заметно снизилась, поэтому мне не удалось догнать его. Я остановился недалеко от Сабади и недовольно проговорил, чертов пика-пика, клянусь, я вырву его из твоего еле дышащего тела, ублюдок. Затем я развернулся и начал возвращаться, кто бы мог подумать, что он решит бежать, а не продолжать бой. Хотя, я, наверное, тоже бы сбежал, с такой-то травмой. Глава 96. Возвращался на Сабади я слегка злым. Все же не каждый день удается загнать адмирала в угол и почти прикончить его. Этот ублюдок наверняка выучит урок, а после зализывания ран, с ним будет еще труднее. Я победил во многом благодаря неожиданным моментам, с телепортацией и уникальной силой нейтрализовать силы других фруктовиков. Все это застало адмирала врасплох и ему пришлось тяжело. Отрубил собственную ногу и сбежал, признаю, безжалостно и разумно. Адмирал обладает огромным боевым опытом за годы службы, поэтому неудивительно, что он легко нашел выход даже из критической ситуации. Мой звездный молот мог немного надавить на него гравитацией и слегка замедлить движение, но рассечение звезд работает совершенно по-другому. Молот нужен для сильной подавляющей атаки, а разрез для очень быстрого и смертельного удара. Гравитационное сжатие на обеих атаках сильно различается, поэтому разрез просто не смог замедлить Кизару. Жаль, обычный пират просто не успел бы додуматься и наверняка умер. Способности адмирала тоже ужасно сильны, скорость это просто его основное преимущество. В силе атак он не так силен, как я, но скорость. Пожалуй, зная он все мои фокусы, мог бы просто измотать меня своими световыми атаками. Именно так он и сделал с моей телепортацией, у нее все же есть пределы. Раньше я мог ее применить от силы пару раз, но теперь несколько десятков раз уже неплохо. Но этого, конечно, было в этой битве недостаточно. Против адмирала работали лишь две мои способности, это подавление силы фруктовика Ями-Ями и гравитационное воздействие. Второе, может, и не сильно влияло на него, но в важный момент помогло мне его замедлить и ранить. Моя гравитация еще не на том уровне, чтобы искажать свет, поэтому бороться с Кизару при помощи ее очень неприятно. Но это позволило мне его ранить, даже если он был лагией, а значит, его неплохо так подавило. Даже так, у меня неплохие успехи, хоть меня это и не радует. Слабости Кизару в его фрукте. Если я аннулирую его силу пика-пика, то он мертвец. Ну и не стоит забывать об отрубленной ноге. За неделю не так-то просто восстановиться от такого, а на войну с Белоусом он просто не может не пойти. Думаю, при нашей следующей встрече все будет намного проблемней. Аркх, нужно найти пират с хорошей наградой перед отплытием в Маринфорд. Хэймэм, погодите-ка. Хе-хе, похоже, кое-кто сможет сослужить мне неплохую службу и помощь в усилении. Но для начала стоит вернуться, не думаю, что они смогли далеко уйти. Надеюсь, ребята смогли разобраться с Кумой и другим толстяком. Когда я вернулся на Сабади, то застал место нашей битвы. Это было в 60-й роще, на местной базе дозора. Так как тут почти никого не было, из-за того, что почти всех дозорных отправили на захват пиратов, это было идеальным местом для сражения для нас двоих. С нашей силой, это было разумно отдалиться подальше от гражданских. Множество вырубленных мангровых деревьев, несколько разрубленных холмов, зданий дозора и, конечно же, изрядно подпорченного острова, говорили о мощи моей последней атаки. Думаю, если бы я направил ее чисто на рощу, то, вероятно, она бы раскололась пополам. Все же это был мангровый остров, это было сделать куда проще, чем с обычным. Длинная колея протянулась в сотни метров, а в ее глубине можно было заметить множество корней деревьев. Неплохо, дозорным придется долго это восстанавливать. Я усмехнулся и направился в сторону ребят. Битвы вроде уже не слышно, ну... С силой Зара и Санджи это вполне понятно. Когда я прибыл, то застал вполне ожидаемую картину. Земля была покрыта множеством кратеров и разрезов, а в некоторых из них лежали обломки машин Вегапанка. Также, там лежало двое людей, которые еще были живы. Это, естественно, Кума и сын Тамару. Состояние у этой парочки было плачевным. Рядом с ними, недалеко, на одном из срубленных деревьев сидели ребята и что-то обсуждали. Когда Зара поднял голову, то все также посмотрели в направлении его взгляда. Затем Нами помахала мне, а остальные заулыбались. Я спустился и спросил, ну как, тяжелый бой? Санджи фыркнул. Одна атака и все эти железяки просто взорвались, какой это бой? Акума, полюбопытствовал я. Неплохой бой, этот парень был крепким орешком, но против моего меча не выстоял, усмехнулся Зара. Я кивнул. Отлично, а толстяк в фартуке? Норт отпил ром и расслабленно протянул. Мне пришлось показать ему, как силен костяной дьявол. Ха-ха-ха, костяной дьявол, это ты сам придумал, засмеялся Санджи. Все подхватили и также рассмеялись. Норт с раздражением на всех посмотрел и хмыкнул. Вот когда сказками обо мне и Кэпи будут пугать детей, я посмотрю, кто из вас начнет первый завидовать. Все продолжали смеяться, а рыжий, видать, обиделся и ушел, попивая ром. Ладно, нам нужно закончить еще пару дел перед отплытием, а также заскочить кое-куда после, а пока. Я посмотрел в сторону Кумыя и сказал: поболтаем с пленником. Когда я подошел к огромному телу Шичибукая, то вздохнул. Чего лежишь? Ты же давно в сознании. Кума повернул ко мне голову и сказал: я проиграл, теперь мои планы коту под хвост, так какой смысл убегать? Планы? Ты имеешь в виду работу с Вегапанком? Кума кивнул. У нас была сделка, но теперь. Так что мешает продолжить вести с ним дела? Шичибукай грустно вздохнул. Поражение одного из шичибукаев может дорого мне стоить, Вегапанк поймет, а вот остальные. Тогда возвращайся к драгону. Кума покачал головой и протянул: если бы я мог. Я хмыкнул. Ну, лежа здесь и пуская сопли, ты ничего не решишь. Не знаю, что у тебя за сделка, но если она важна, то постарайся придумать другой план. Убивать мы тебя не будем, бывай. Я помахал ему рукой и пошел к ждущим меня ребятам. Кума ничего не ответил, а просто вздохнул и медленно начал подниматься. Раньше я хотел оградить его от становления безмозглым киборгом, но теперь, похоже, для него это очень важно, все это было неспроста. Этот парень определенно не был глупцом и его не могли обмануть, поэтому в этом было скрыто что-то важное. Так что вмешиваться было глупо, он не маленький, сам разберется в своих проблемах. Можно сказать, что после того, как Зара пощадил его шкуру, то наши долги улажены, надеюсь, он разберется со своими делами. После всего, мы направились к нашему кораблю, стоило быстрее убраться с острова, кто знает, кого они еще могут сюда послать, поэтому стоило свалить. Ну и конечно же нужно было решить еще пару дел, надеюсь, пираты еще не успели уплыть с острова. Глава 97. Пришли к кораблю мы без проблем и без стычек с дозорными. Подняли паруса и отплыли, также без происшествий. На архипелаге дозорные еще гоняли пиратов, но думаю, это скоро закончится. К сожалению, все суперновичков уже уплыли. Было неприятно, стоило убить парочку из них, а теперь я остался без дополнительных очков. Ну, ничего не поделаешь, на этот случай у меня есть другой план. Сейчас наш путь лежал к маленькому небесному острову, наконец стоило забрать нашего нового доктора, если она, конечно, согласится плыть с нами. Мы вполне спокойно могли бы лететь по небу, но я слегка ослаб после битвы с Кизару. Использовать силу двух фруктов, да и еще телепортироваться было довольно изматывающим. Поэтому передвигать корабль не хотелось, да и по морю как-то приятнее плыть. В общем, надеюсь, мы успеем вовремя на войну в Маринфорде. Маринфорд. Сингаку только недавно прибыл в штаб-квартиру и уже отдал несколько важных приказов. Эвакуация местных жителей шла полным ходом, а защита базы все укреплялась и укреплялась. Сейчас был важен каждый человек, поэтому очень многие дозорные были призваны, теперь только стоило ждать их прибытия. Осталось не так много времени, а работа еще была навалом. Сингаку сидел с кучей документов и что-то писал, как в его кабинет ворвались без стука. Дозорный в возрасте быстро отдал честь и громко воскликнул: «Сэр, случилось кое-что невообразимое, вы должны это видеть». По лицу мужчины, адмирал понял, что случилось и вправду что-то важно, поэтому он незамедлительно поднялся и последовал за ним. Когда двое прошли в медицинский блок, у адмирала появилось нехорошее предчувствие, и он напряженно нахмурился. Когда они наконец вошли в одну из специальных палат, адмирал пораженно замер. Затем он взял себя в руки и проговорил: что с ним? К Сингаку подошла женщина в белом халате и сказала: угрозы для жизни нет, но он потерял много крови, а еще, свою правую ногу. Адмирал заскрипел зубами и прорычал: чертов мор, он уже стал настолько силен. От его крика на кровати задергался Кизару и открыл глаза. Когда он увидел Сингаку, то криво усмехнулся и сказал: похоже, я теперь калека, не ожидал я такого. Сингаку подошел ближе к Кизару и спросил: как он это сделал? Это снова Рейли? Барселина покачал головой: нет, парень стал достаточно сильным, чтобы представлять угрозу даже для меня. Его странная сила. Он застал меня врасплох, поэтому мне пришлось отступить. Странная сила, Кизару кивнул. Он как-то смог лишить меня силы фрукта, когда прикоснулся ко мне. Я еще никогда такого не видел. Спустя несколько минут беседы, Сингаку покинул палату Кизару и вдохнул. Черт, еще не лучше. Один из небесных островов. В тихом саду, у одного из деревьев, спокойно сидела красивая девушка с белыми волосами. Изгибы ее тела были идеальными, а красота лица могла заставить мужчин сойти с ума. Сейчас она была немного грустная и нервно перебирала свои волосы. Вдруг из маленького бамбукового домика напротив, вышла невысокая старушка и посмотрела на девушку, затем улыбнулась и сказала: «Алия, хватит переживать по пустякам, я не пропаду здесь одна». Девушка подняла взгляд и вздохнула. «Я понимаю, но мне как-то не по себе покидать тебя, бабушка. Брось, все однажды покидают родной дом, и тебе пора. Ты уже не ребенок, тебе стоит увидеть мир. Я тебе это уже какой месяц толкую. Но, а что если он не вернется?» — нервно спросила девушка. Старушка ничего не ответила, а просто улыбнулась, затем откуда-то послышалось: «Кто не вернется?» Алия резко вскочила и повернулась на звук. Когда она увидела говорившего, то недоверчиво пробормотала: «Вы?» — Мор кивнул. «Точно, как я понял, ты все же решила отправиться со мной». «Ну, я...» — девушка занервничала и не могла внятно ответить. «Она готова», — ответила за нее старушка и улыбнулась. «Бабушка...» — старушка отмахнулась. «Все в порядке, ты за эти месяцы все уши мне прожужжала про синее море. Раз хочешь узнать, что это, так плыви с ним». Затем старушка медленно подошла к Мору и грозно сказала: «Я надеюсь, ты сможешь ее защитить. Она не воин, думаю, ты ее не за этим берешь». Пират кивнул. «Так и есть, можете не переживать, я не позволю, чтобы с ней что-то случилось». Старуха хмыкнула: «Ну и славно, если слово не сдержишь, я приду и убью тебя, так и знай». Мор серьезно кивнул, а затем посмотрел на девушку и спросил: «Ты готова?» Девушка посмотрела на свою бабушку, а затем расплакалась и обняла ее. Когда их прощание наконец прекратилось, то девушка посмотрела на морского дьявола и серьезно сказала: